Петр Алексеевич еще не выговорил, а уж у Федора Юрьевича глаза стали пучиться, как у рака. «Знаю, что ответишь, дядя. За тобой поэтому и не посылал. Но эти деньги я возьму. Монастырской казны трогать сейчас нельзя, Петр Алексеевич». Петр крикнул петушиным голосом: «Почему?» «Не тот час. Сегодня опасно. Я уж тебе и не говорю, каких людей ко мне едва не каждый день таскают». Толстые пальцы Федора Юрьевича, лежавшие на колене, начали беспокойно шевелиться. «Московское купечество, верные твои слуги, покуда?» «Что ж, испугались нарвы. Всякий испугается. Поговорят, да и перестанут. Война им в выгоду, и денег дадут. Только не горячись. А тронь сейчас монастыри, оплот-то их. На всех площадях юродивые закричат, что намедни-то Гришка Талицкий кричал на базаре с крыши. Талицкий раскольник, книгописец, автор тетрадей, в которых Петр I называется антихристом, казнен в 1700 году. Ну, то-то. Монастырскую казну надо брать исподволь, без шума. Хитришь, дядя. А я стар. Чего мне хитрить? Деньги немедленно нужны. Хоть разбоем добыть. А много ли тебе? Федор Юрьевич спросил и чуть усмехнулся. Петр опять пробежался по спаленке, закурил у свечи, пустил клуб, другой, и выговорил твердо: 2 миллиона. А поменьше нельзя? Петр сейчас же присел перед ним, стал трясти князя за колени. Будет тебе томить. Давай так, монастыри я покуда не трону, ладно? Есть деньги. Много? Завтра посмотрим. Сейчас поедем. Федор Юрьевич взял шапку, тяжело поднялся. Ну, бог с тобой, если уж нужда крайняя. По медвежьему заковылял к двери. Только никого с собой не бери. Одни поедем.